Вот зима дохнет морозом, снова лыжи и рюкзак. Веяние Видвара чувствуется, да? Вот зима дохнет морозом, снова лыжи и рюкзак. Из зимнего гипноза нам не вырваться никак. Из зимнего гипноза нам не вырваться никак. Хруст лыжни и шепот ели, мы привычно держим путь. А потом под вой метели хлопнем водки по чуть-чуть. А потом под вой метели выпьем водки по чуть-чуть. Вспоминая тех, с кем плыли, с кем ходили и ползли, с кем сжигали и водили наших судеб корабли, с кем сжигали и водили наших судеб корабли. И пройдя проверку раем, ставя на кон то, что есть, мы дороги выбираем, и дорог таких не счесть. Мы дороги выбираем, и дорог таких не счесть, за которыми мгновения, что врезаются в лицо, и в период вдохновения замыкают нас в кольцо, и в период вдохновения нас берут в свое кольцо. Вот зима дохнет морозом, снова лыжи и рюкзак. Из зимнего гипноза нам не вырваться никак. Из зимнего гипноза нам не вырваться никак.